Зеленоглазая подобралась к краю уступа и осторожно заглянула вниз. Колун махал топором на дальнем конце дровяного двора. Она зажмурилась от страха, но делать было нечего, и, зажав в руке узелок с лепешкой, а под мышкой глиняную бутылку, повернулась, встала на колени, осторожно сползла со стены и начала спускаться вниз. Нащупывая босыми ногами выступы каменной кладки, она быстро спустилась до половины, но когда она в очередной раз отпустила левую руку, перехватывая поудобнее узелок, камень под ногой вдруг обломился, и она рухнула вниз. От страха девчонка взвизгнула и зажмурилась. Но вместо боли от удара о скалу и перепутанные ветви, она почувствовала, что ее подхватили чьи-то сильные руки. Руки слегка дрогнули, а затем спаситель шагнул в сторону и спрыгнул с кучи наваленных стволов. Она почувствовала, что ее осторожно положили на горячий камень, и чья-то жесткая рука легко, но чувствительно хлопнула ее по щеке. От возмущения зеленоглазая широко распахнула глаза. Склонившийся над ней человек от неожиданности отшатнулся. Он был не особо красив, но явно силен и, на удивление, гибок. Она даже не сразу поняла, что это и есть Колун. «Ты кто?» — спросил звучный, но странно ломкий голос. Зеленоглазая и сердито двинула плечом, сбрасывая его руку, и, гордо вскинув подбородок, произнесла: «Я Гетера, раб», вложив в последнее слово все свое презрение. Колун удивленно посмотрел на нее, потом усмехнулся и сказал, этак задумчиво: «Может, тебя подкинуть до того места, откуда падала?» Девочка испуганно посмотрела на него, потом уловила веселые искорки в глазах и расхохоталась. Колун не выдержал и тоже заулыбался. И тут зеленоглазая с удивлением заметила, что Колун еще совсем юн. «Эй, кто тебя сюда поставил? Ты же колуна поднять не сможешь!» Тот хмыкнул. «Это точно. При случае замолви словечко. Меня, понимаешь ли, ключник последнее время совершенно не слушает. Совсем от рук отбился. Что мне с ним делать?» Зеленоглазая ошарашенно посмотрела на него, потом нахмурилась, переваривая услышанное. И тут до нее дошло, что этот странный голубоглазый раб шутит. И она вновь звонко захохотала. Все еще смеясь, она вскочила на ноги и, вскинув руки, стала поправлять свои мягкие золотистые пряди. В этот момент Гронт почувствовал, что такое обученная Гетера. Чтобы сохранить лицо, ему пришлось плотно сжать ноги и повернуться чуть боком. Но девчонка тут же заметила его движение и засмеялась совсем по-другому, как-то тягуче и в то же время звонко, шаловливо. Грона бросила в краску, и он сердито отвернулся. «Эй!» — ее голос звучал примирительно. «Не обижайся!» Грон попытался отвлечься от буйных желаний, полыхавших в паху, и, не поворачиваясь, спросил: «Каким ветром тебя сюда принесло?» «Каким что?» «А, ты очень интересно спросил. Я прячусь!» Она тяжело вздохнула. Грон удивленно повернулся. «От чего может прятаться храмовая Гетера?» Она покраснела, но упрямо вскинула голову и с вызовом сказала: «Я не храмовая Гетера. То есть я пока совсем еще не Гетера. Но буду. Буду самой великой Гетерой среди всех. Ясно?» Гронт почувствовал, что его отпустило. Сейчас эта девчушка больше походила на рассерженного воробья, чем на предмет похотливых устремлений. Он сделал серьезное лицо и кивнул. «Точно. Самой великой». Продолжая сохранять серьезный вид, он сосредоточенно осмотрел дровяной двор. «Самое место обзавестись толпой поклонников». Зеленоглазая снова звонко расхохоталась, но через несколько мгновений прикрыла рот руками и замолчала. Потом быстро окинула взглядом обрез стены, калитку, кучу деревьев, поленницы и повернулась к нему. «Сюда никто не придет?» Грон пожал плечами. «Кто его знает? Я на дровяном дворе поллуны. Днем обычно никого нет. Возчики приезжают вечером, за дровами приходят утром и вечером, а днем тихо». Девчонка серьезно посмотрела на него. «Мне надо спрятаться дня на три». «Зачем?» Зеленоглазая вспыхнула, возмущенно дернула плечиком, но Грон смотрел спокойно и доброжелательно. Она вздохнула. — Я ученица Сиэлы Тамарисийской. Она принимает одного из сестрархов острова Ситакка, а он большой любитель юного тела. И она отправила меня в храм, пока он не уедет. — Насколько я понимаю, гитара должна услаждать мужчин своим телом, в том числе и юным, или я ошибаюсь? Девчонка возмущенно фыркнула. — Я белая. Сиэлла купила меня 10 лет назад. Она говорит, что я патрицианка по рождению, у меня слишком нежная кожа. Сиэлла говорит, что такая может быть только, если с детства умащивать ее маслами и душистыми растираниями. — Значит, ты тоже рабыня? Девчонка возмущенно уставилась на него. — Гетеры не рабыни. Они служат зее плодоносице. Они принадлежат мужчинам во имя богини. — Ладно, неважно. — А что значит белые? Возмущение в огромных зеленых глазах сменилось удивлением. — Ты не знаешь? Но ведь это же всем... Из какой дыры тебя привезли?